ЦК Трудовой партии Кореи и Президиум Верховного Народного Собрания КНДР постановили провести похороны Кан Сук Чу государственные и организовали госпохоронную комиссию.